Глава 21. Конус Шаньхэ. Часть 1. Улица Гуанмин 4 не была ни паутинной пещерой, ни логовом непогребенных костей. Это особенно заметно днем, когда не видно парящих призраков. Да и в проходной сидит добродушный дедушка, обычный человек, само собой. Однако позднее Го Чан Чен все же отмечает, что обычным назвать дедушку тоже не вполне правильно, так как последний просто обожал резку по кости, поэтому комнатушка проходной была просто завалена разнообразными костями. Если приоткрыть окно, желто-белый порошок взметался в воздух от ветра. В офисе специального секретного отдела огромные окна, через которые проникает солнечный свет. У каждого сотрудника собственный стол, оборудованный компьютером. Рядом лежат разнообразные канцелярские принадлежности. Полно комнатных растений. Каждый день в 2 часа приходят наемные тетушки, убирающие помещения и наводящие чистоту. Офис оборудован центральной системой охлаждения. Сбоку стоят ящички для вещей и холодильник, полный фруктов и йогуртов, а также легких закусок. В нем можно найти даже кошачью еду. Как-то раз Го Чан Чен увидел внутри морозильной камеры отсек, доверху наполненный мелко порезанным сырым мясом, будто для Хого. Поначалу он не понимал, для чего оно было нужно, пока однажды не заметил, как красавица Джу Хун не принялась, наполнив мясом пакет, пригоршнями поедать мясные полоски, словно иные девушки картофельные чипсы, капая везде кровью. На следующий день она взяла выходной, обосновав его ежемесячной необходимостью. Само собой, ее причина отличалась от общеизвестных, потому что после того, как девушка вернулась на работу на третий день, Го Чан Чен шокированно наблюдал, как она передвигается на огромном, похожем на питоний хвосте, вместо ног. Джу Хун ела сырое мясо еще 2 дня, пока ее ноги не вернулись к прежнему состоянию, и только потом она вновь перешла на нормальную человеческую еду. Помимо красивой змеи, фальшивого монаха и толстого черного кота, в ССО был еще один сотрудник. Спустя 1/2 месяца после дела голодного призрака он вернулся из командировки полностью измученным, молча уселся за стол и потратил 2/2 дня на подготовку дорожных расходов. После он упал на стол и лежал отключившись, пока Джао Юнилань, получив новости о возвращении, лично не отправил его отдыхать. Го Чан Чен узнал его имя – Чу Шу Джи, из стоящей на столе таблички. Все называли его брат Чу, но стажер никак не мог набраться храбрости и обратиться к нему. Выглядевший одного с линдзином возраста, Чу Шу Джи был чрезвычайно худым, его щеки были настолько впалыми, что фактически обтягивали кости лица, и вкупе с нахмуренными бровями его лицо выглядело исключительно свирепо. Также, не зная от чего, но Го Чан Чену казалось, что при взгляде на него морщина между бровями Чу Шу Джи становилась еще глубже. Обычно на работе заняться было особо нечем. После 1-2 загруженных дней Го Чан Чен осознал, что его служба была типовым примером «мало работы, много денег и близко к дому». Просто идеально. В месяц они получали 2 или 3 дела на проверку, которые Джао Юнилань поручал 1 или 2 людям, что должны были проверить и разобраться с ними по принципу «мы занимаемся призраками, а не людьми». И так как большинство дел касалось все же людей, по большей части они просто возвращались обратно и заполняли рутинные отчеты. Оставшееся время все просто читали книги, шарились онлайн, пересказывали друг другу сплетни, потом обедали и ждали еще час, чтобы уйти домой. Го Чан Чен узнал, что для того, чтобы дело передали в ССО, необходимо было пройти множество процедур. Сначала, если дело казалось подозрительным, необходимо было послать кого-нибудь для проверки. После проверки необходимо было написать отчет и предоставить его на рассмотрение Джао Юниланя. Если Джао Юнилань определял, что дело действительно должно вестись спецотделом, необходимо было подготовить еще один отчет и, поставив на нем официальную печать, отправить наверх. Если дело срочное, ответ приходил буквально на следующий день. После собрания вышестоящих инстанций подготавливался официальный указ, передаваемый в соответствующие подразделения, и документально подтверждающий определенные права и обязанности сторон для беспрепятственной работы специального отдела. Обычно Цзяо Юньлань лично присутствовал при переговорах с органами общественной безопасности, отвечающих за дело. Случившееся 15 июля дело было взято в какой-то степени из-за стечения обстоятельств. Угроза касалась человеческих жизней. В офисе не оказалось персонала. Дацин учуял запах существа из преисподней, поэтому Цзяо Юньланю пришлось моментально среагировать. А уж потом, после окончания дела, провести все формальности. Для этого Линдзину пришлось 3 дня, не отрывая зад от стула, готовить отчет. Вот таким образом, не поучаствовав даже в половине дел, Го Чан Чен кое-как пережил и успешно завершил 3-месячный испытательный период. Еще более странным было то, что Цзяо Юньлань, словно позабыв, как стиснув зубы, поначалу едва сдерживался, чтобы не выкинуть его с работы, с необыкновенной охотой подписал заявление Го Чан Чена о зачислении в постоянный штат. Постепенно привыкнув к все время пустому помещению отдела кадров, Го Чан Чен с радостью, зажав в руках свидетельство о зачислении, унесся для занесения его в личное дело. Глядя на торжественно вышагивающий силуэт юноши, Дацин, задрав хвост трубой, взобрался на стол Цзяо Юньланя. «Все мужики просто непредсказуемые. Раньше ты досадовал, что никак не можешь дать ему под зад и прогнать. Сейчас же вдруг сам оставляешь его тут». Занятый написанием СМС, Цзяо Юньлань даже не поднял головы. «У него на теле добродетелей, как слов в оксфордском словаре. Отнесись к нему как к талисману. Глядишь, он нам удачу принесет. Да и вообще за ним весело наблюдать». «Каких еще добродетелей?» – удивленно спросил Дацин. Вместо ответа Цзяо Юньлань кивнул на ящик стола. Толстый кот, извернувшись на месте, подцепил ящик когтями и достал из него пухлую папку, набитую бумагами. Документы, волонтерские фотографии, чеки с пожертвованиями и куча всего подобного. Судя по датам, все длилось более 10 лет. В папке также была фотография плаката, наклеенного на стену начальной школы где-то в горах, на которой иероглифами, словно начерченными собачьей лапой, было выписано «Хорошенько старайтесь». Дацин был в шоке. «Ты хочешь сказать, что это все дело рук Го Чан Чена?» «Ага. Причем ты же знаешь, из какой он семьи. В деньгах у них недостатка нет. Но он все равно делает это все скрытно. Может, стесняется или еще что. Но никто из родственников об этом не догадывается, думая, что денег на расходы у него хватает. Учитывая, что он столько лет почти во всем себе отказывал, его добродетель удвоилась». «О, это действительно большая редкость», – посетовал толстый кот, сокрушенно качая головой. Подобравшись к Цзяо Юньланю, он сел сбоку и, опустив голову, посмотрел на страницу с текстовым сообщением на экране телефона, затем презрительно фыркнул. «Как я и говорил, ничего у тебя не выходит, да? Ты целыми днями только и делаешь, что докучаешь ему, а за 3 месяца все еще не продвинулся дальше приглашения пообедать или поужинать». Отослав СМС, Цзяо Юньлань шлепнул кота по голове, отчего тот аж присел на толстый зад. «Ни хрена ты не понимаешь. Лучший результат достигается именно неторопливостью». На экране высветился ответ Шэнь Вэя. «Простите, сегодня вечером классное собрание». От смеха черный кот повалился на спину, выставляя живот и чуть не падая со стола. «Классное собрание! Классное собрание! Шеф, ты только и делаешь, что продолжаешь хвастать. Разве ты не так называемый победоносный обольститель всех и вся? Все девушки смотрят на тебя сияющими глазами и слюни пускают, а тут тебе случайно вежливо отказали. Ну уже, Цзяо Юньлань, расскажи, больно, когда тебе отказывают?» Крепко сжав зубы, Цзяо Юньлань размышлял о кошатине на ужин. После окончания дела о голодном призраке, Цзяо Юньлань с тайными умыслами поддерживал связь с Шэнь Вэем. Поначалу он, злоупотребляя своим положением, в любое время заваливал его уведомлениями о том, как продвигается дело Ли Цянь. Позднее он уже более бесстыдным образом, по разным причинам, пытался выманить его. Тем не менее, заполучить внимание профессора было нереально сложно. Непонятно только, был ли Шэнь Вэй по-настоящему занят или же нарочно избегал его. Однако Цзяо Юньлань, уставший от слабых девиц, клеящихся к нему, по-настоящему мечтал заполучить Шэнь Вэя, и чем больше тот отстранялся, тем сильнее становилось это желание. Неожиданно раздался телефонный звонок. Навострив уши, Дацин услышал, как слегка нервничавший голос в трубке спросил: «Алло, господин Цзяо, не так ли? В прошлый раз вы говорили, что хотели бы приобрести старинные книги моего дедушки. Это правда?» Глаза Цзяо Юньланя тут же вспыхнули. «Да-да, когда вы можете продать мне их? Если у вас есть время, я бы хотел приобрести их как можно скорее». На другом конце трубки произнесли: «Цена довольно высока. Вы точно все в порядке? Вам просто стоит назначить время». С уверенностью новориша ответил Цзяо Юньлань. Звонивший, казалось, был потрясен, и, назначая встречу в послеобеденное время, он все продолжал повторять: «Вы действительно любите старинные книги, и вы понимаете необходимость сохранения культурных ценностей», и так далее, не давая закончить разговор. Дацин прохладным тоном произнес: «А, не можешь так получить, значит, постараешься купить. Да ты просто классический образчик золотой молодежи. Лидер, надеюсь, этот несчастный ребенок, что продает тебе книгу, никогда не узнает, что ты мудак, увлекающийся только блокбастерами да второсортными рыцарскими романами». Цзяо Юньлань заодно с чековой книжкой и ключами схватил за шкирку Дацина и под громкое мяуканье выбросил его из офиса. Сотрудники, сидевшие в офисе, услышали звук открывающейся двери. Чу Шуджи, неторопливо подняв голову от графика к фондовой бирже, заметил лишь торопливо удаляющийся силуэт. Сидевшая рядом с ним Джухун, не сдержавшись, вздохнула. Опять ушел развлекаться. Вечером, успешно завершив сделку, Цзяо Юньлань подъехал к воротам университета, где преподавал Шэнь Вэй, перекрывая их. Веки Шэнь Вэя нервно дернулись, когда увидел его машину. Он слегка наклонил голову и, притворяясь, будто ничего не замечает, быстро зашагал в сторону стоянки для транспорта. Тем не менее, Цзяо Юньлань, насвистывая мелодичную песенку, медленно тронулся вслед за ним. Так продолжалось некоторое время, пока студенты, наблюдавшие за этой сценой, не начали изумленно оглядываться. Шэнь Вэй, беспомощно вздохнув, наконец остановился и, слегка нагнувшись, постучал по стеклу. «Офицер Цзяо, у вас ко мне какое-то дело?» Опустив стекло, Цзяо Юньлань солнечно улыбнулся в ответ. Взяв большую деревянную коробку с сиденья рядом, он просунул ее в окно и передал Шэнь Вэю. «Это вам». Шэнь Вэй помолчал. Открыв коробку и мельком взглянув на содержимое, Шэнь Вэй тут же попытался вернуть ее обратно. «Нет-нет, это слишком ценная вещь. Как можно?» «Эй, сначала выслушайте, ладно?» Цзяо Юньлань, сопротивляясь, выставил руки и принялся изворачиваться. «Это моего друга. Он собирается эмигрировать. У него дома полно таких старинных книг. У него есть даже манускрипты на шелковых свитках, эти, как их там, бамбуковые дощечки для письма. Их так просто с собой не увести, и подарить жалко, и выбросить не вариант. Вот почему я сразу о вас и подумал. Если они попадут кому-то кроме вас, это просто не дело. Поэтому, профессор Шэнь, прошу, помогите моему другу и мне, присмотрите за этим». Этот болтун врет и даже глазом не моргнул. «Я...» Не успел Шэнь Вэй продолжить, как Цзяо Юньлань его перебил. «Я? Чего я? Как не стыдно. Мы же знакомые, это ведь не слишком хлопотно. Разве хорошо с вашей стороны будет отказаться? Мне срочно нужно уехать. Пригласили на ужин. До встречи. Хорошенько позаботьтесь о них вместо меня. На выходных обязательно приглашу вас куда-нибудь поесть». Едва закончив говорить, он тут же нажал педаль газа, срываясь с места, так и не дав профессору даже слова вставить. Шэнь Вэй держал насильно всунутую ему в руки тяжеленную коробку и, глядя вслед отъезжающей машине, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, его сердце ныло. Ему так хотелось хоть в этот раз бросить все и окунуться в эти отношения. С другой стороны, он понимал, что для Цзяо Юньланя такие дела в порядке вещей, и неизвестно, сколько раз он уже использовал их на других людях. Только об одной мысли об этом Шэнь Вэй, стиснув зубы, жалел, что нельзя его просто взять и запереть. Однако радость, злость, досада – все эмоции ушли, оставив его в непереносимом одиночестве. Шэнь Вэй понимал, что в прошлый раз случайная встреча с Джао Юньланем, заставшая его врасплох, была специально подстроена, но люди и призраки должны идти разными путями, поэтому для его же блага Шэнь Вэй должен расстаться с ним. Отдав подарок и попутно устроив себе свидание, Джао Юньлань чувствовал себя просто прекрасно. От радости он даже начал насвистывать. Скучно всегда иметь дело с людьми, обладающими красивыми личиками и большими задами, но абсолютно без мозгов. Даже в стриптизе лицо, полускрытое лютней в руках, намного сексуальнее полностью обнаженного тела. Джао Юньлань верил, что обладающий вкусом мужчина не может удовлетворяться заурядными женщинами, так же, как строящие из себя ценители и богачи, не удовлетворяющиеся более золотыми цепями и особняками, интересуются антиквариатом и произведениями искусства. Шэнь Вэй вновь повторил про себя Джао Юньлань, бросив самодовольный взгляд на свое отражение в зеркале дальнего вида. Он чувствовал, что этот мужчина словно бесценная ваза из бело-синего фарфора. Даже если невозможно присвоить ее на долгое время, все равно здорово принести ее домой хоть на несколько дней. Глава 22. Конус Шанхэ. Часть 2. В этом году зима в город Лунчан пришла быстрее, чем обычно. Листья на деревьях даже не успели пожелтеть перед тем, как опасть. Джао Юньлань чувствовал небольшой упадок сил. Его ничего не интересовало, ничто не приносило воодушевления. На работе также было затишье. После завершения парочки важных ужинов все свободное время он проводил дома, время от времени донимая Шэнь Вэя. Уйдя из родительского дома в раннем возрасте, он купил небольшую квартиру в 40 квадратных метров в самом центре города и зажил поистине холостяцкой жизнью, пустив уборку на самотек и живя почти что в свинарнике. Дацин постоянно чувствовал, что текущий шеф усмирителей душ приносит только головную боль, а он даже умудрился чудесным образом оформить орден усмирителей в государственное учреждение, придав ему статус специального секретного отдела. Обладая значительными способностями, весьма обширным кругом знакомств, Джао Юньлань умело распутывал сложные дела, своевременно и точно принимая правильные решения, однако на сердце Дацина было немного неспокойно. Черный кот постоянно сомневался, как бы Джао Юньлань однажды не бросил эту работу ради блестящей и развратной жизни. Но Дацин, хоть и прожил на этом свете уже 1000 лет, все-таки оставался котом и просто не мог себе представить, что личная жизнь Джао Юньланя, свободное от работы время, была далеко не столь оживленной, как существовало в его воображении. По сути, Джао Юньлань был скорее подвержен типичному синдрому молчания вне работы, неизвестно откуда возникающему у большинства людей в больших городах. В любом случае, на данный момент он был одинок, частично из-за особого характера работы, частично из-за собственных проблем. Если на людях он болтал безумолко, то, добираясь до дома, он буквально замыкался в себе, будто теряя интерес и не особо желая поддерживать общение с посторонними. Если его специально не трогать, то он мог всю ночь просидеть с бесстрастным выражением лица, так и не промолвив ни слова. Что уж тут говорить об интересе к развлечениям. Если бы не использованная посуда за дверью его квартиры, можно было бы подумать, что его вообще не существует. Те немногие любовные отношения, что у него были, все распались из-за этого. Причины были почти одинаковыми. Отсутствие общения, отсутствие страсти. Мы абсолютно разные, мы не можем найти общий язык. Одна из девушек даже с ненавистью выпалила: «Ты меня совсем не любил! Мне никогда не было места в твоем сердце!» Несомненно, Джао Юньлань был красивый и незаурядный молодой человек, да еще и денежный в придачу. Но в городе Лунчэн, в котором, может, и не доставало воды, ветра и времени, такие незаурядные молодые люди все же встречались. К тому же этот незаурядный тип при всем его богатстве так и не удосужился приобрести нормальное жилье. Деньги утекали сквозь его пальцы, как вода. При этом его дом походил на гостиничный комплекс. Квартира также напоминала комнату в отеле, совсем не походя на жилище. Да и вообще, он весь буквально излучал ненадежность. Он условился встретиться с Шэньвэем в воскресенье. В субботу делать было абсолютно нечего, поэтому страдающий от похмелья Джао Юнилань со спокойной совестью провалялся в кровати до полудня. Затем, перебиваясь весь день единственными оставшимися дома чаем и сухим хлебом, пересмотрел все, что удалось найти по четырем святыням, и до самого вечера забавлялся играми. Наконец, когда уже совсем стемнело, болезненные спазмы в желудке привлекли внимание владельца, все еще погруженного в игры. Сначала Джао Юнилань, всячески отказываясь двигаться с места, выпил чашку горячей воды, рассчитывая ограничиться ею, как и в прошлом. Но в результате его желудок урчал все сильнее и сильнее, и через минут 40 от боли его прошибло холодным потом. Только после этого он все же решил сходить и поесть чего-нибудь. Несмотря на то, что уже наступила зима, Джао Юниланю было слишком лень шевелиться, поэтому, увидев, что на улице кромешная тьма, он натянул брюки прямо поверх пижамы и даже не стал надевать носки, закутался в длинное пальто и в таком виде отправился на улицу. По хорошо известному ему пути он вышел из жилого комплекса и, перейдя дорогу, свернул в небольшой переулок. Зайдя в небольшую столовую на перекрестке, он заказал порцию поджаренного риса и одну чашку жидкой каши. Пока заказанные блюда готовились, Джао Юнилань почувствовал, что ему все же стоило одеться потеплее. Решив не тратить время попусту, он, пощупав карман пальто, отправился за сигаретами в супермаркет неподалеку. Едва он пересек третий по счету фонарь и две дорожки, как вдруг услышал голоса. Грубый мужской голос произнес: «Быстро гони деньги и не вздумай тянуть!» Еще один голос добавил: «Браток, не вини нас, но кому сейчас легко? Ты вон и красивый, и одет богато. Делай, как мы говорим, и все будет в порядке. Скоро Новый год, лучше с нами дружить, что скажешь?» «Ограбление? Скоро конец года. В Лунчене все слои общества перемешались, поэтому всякие сомнительные личности повылазили. Видать, общественная безопасность вообще в упадок пришла». Джао Юнилань медленно прошел мимо них, прищурившись. Он увидел трех или четырех отморозков, плотно окруживших одного человека. А вот несчастная жертва ограбления была хорошо ему знакома. Шэньвэй. Что он тут делает? Как оказалось, мягкий характер Шэньвэя распространялся не только на его студентов. Джао Юнилань вскоре увидел, что мягкий и теплый, словно весна со знакомыми, Шэньвэй также был мягким и теплым с врагами, и, что удивительно, с грабителями. Будучи абсолютно обычным взрослым мужчиной, он, тем не менее, не сопротивляясь и даже не споря, просто вытащил кошелек из кармана. Обнаружив, что им попался слабак, бандит тут же совершенно обнаглел, приказывая: «Часы! Они, бля, уж точно известные марки и стоят десятки тысяч. Давай их тоже». Ничего не ответив, Шэньвэй снял часы с руки. «Эти книжные черви совершенно бесполезны», — вздохнув, пробурчал Джао Юнилань. Не в силах больше терпеть подобное, он решительно зашагал в их сторону. Едва схватив протянутые часы, бандит поднял руку и толкнул Шэньвэя, отчего тот, пошатнувшись, ударился спиной об стену. Под раскрывшимся от удара воротником на шее мелькнул красный шнурок. «Посмотри, что там у него на шее висит, может, нефрит?» — сказал кто-то. «Агат или жадеит тоже подойдет». Еще один из нападавших с молниеносной быстротой схватил Шэньвэя за воротничок и грубо дернул, распахивая его. В ямке между ключицами Шэньвэя показалась подвеска, совсем небольшая размером с ноготь, но глаза все еще не подошедшего близко Джао Юниланя вдруг ослепило сиянием. Непонятно было, что за материал мог настолько ярко сверкать в свете уличных ламп. Казалось, будто он искрился, переливающийся через край энергии. «Это... «Эта штучка же не бриллиант?» Не отрывая глаз от подвески, сказал бандит, протягивая грязную руку к шее профессора, чтобы схватить ее. В этот момент подчиняющийся, словно почтительный потомок Шэньвэй, наконец нахмурившись, поднял руку и, зажимая в ней подвеску, заговорил. «Вы уже получили деньги и вещи. Не стоит заходить так далеко». Суровым выражением на лице Шэньвэй сделал шаг в сторону человека, держащего его за ворот, и тот лишь сейчас заметил, насколько темными и неописуемо холодными были его глаза. Заглянув в них, бандит неосознанно почувствовал ужас. Все его тело словно застыло от страха, и, разжав руки, он отступил на полшага назад. Однако они быстро пришли в себя. Против них был всего один человек, да еще и слабак, иначе отчего он так быстро расстался с деньгами? И вообще, что насчет помощи бедным? Стоявший рядом с Шэньвэем человек замахнулся кулаком, тут же направляя его в сторону головы оппонента. Он по опыту знал, что в драках с очкариками прежде всего надо неожиданно сбить очки с лица, оглушая, потом, ударив в нижнюю часть тела ногой, повалить и избить, не давая подняться. Но не успел он опустить поднятую в замахе руку, как вдруг почувствовал резкий удар в спину, от которого у него в груди все сжалось, и он, едва не харкая кровью, по инерции полетел вперед. Шэньвэй успел вовремя шагнуть в сторону, так что бандит со всего размаху налетел на стену. Шэньвэй, в изумлении подняв голову, увидел неподвижно стоявшего Джао Юниланя, который потирал друг от друга руки на манер шпаны, и таким же хулиганским тоном спрашивал: «Ну, и кто тут хочет поразмяться в такой холод?» Одного его потрясающего удара ногой хватило, чтобы остальные ненадолго замерли столбом, не решаясь приблизиться. Наконец, один из нападавших внезапно спросил: «Ты кто вообще такой, а? Предупреждаю, не лезь не в свое дело». Джао Юнилань повел шеей, с хрустом разминая позвонки. Затем, словно от холода топнув ногой, он холодно усмехнулся, обнажая ямочки на щеках. «Ты меня еще предупреждать собираешься? Может, пойдешь моим внукам на детских горках с флажочками поугрожаешь, а?» 5 минут спустя Джао Юнилань набрал номер ближайшего полицейского участка и, приказав в кратчайший срок снарядить наряд, повесил трубку. Еще раз пнув валявшегося ничком человека, он наступил на него и сказал: «Когда я тут появился, вы, мелкие ублюдки, еще молоко сосали. В следующий раз, перед тем, как выползти, побеспокойтесь узнать, на чью территорию лезете, ясно?» Валяющийся под его ногой бандит истошно завопил: «Старший брат, ай!» «Че, бля? Кого ты тут старшим братом зовешь?» Джао Юнилань отвесил еще один пинок. «Подхалимничать собрался? Я, к твоему сведению, известный коп. Брататься со мной решил? У тебя в родственниках лук? Быстро гоните свои ремни!» Шэньвэй наблюдал, как он умело привязал всех нападавших к фонарному столбу, еще и бессовестно усмехаясь при этом. И только тут Джао Юниланя вдруг осенило, что он только что, как по книгам, спас красавицу из рук негодяев. Совпадение было настолько чудесным, словно он сам его спланировал. Он ощутил подъем душевных сил, внезапно осознав, что мир вокруг него стал намного чудеснее, воздух намного свежее, да и желудок вроде болеть стал меньше. Возвращая портмоне и часы Шэньвэю, он спросил: «Не ожидал вас тут встретить. Все в порядке?» Отряхнувшись, Шэньвэй забрал свои вещи из рук Джао. «Большое спасибо». Взгляд Джао Юниланя, помимо воли, несколько минут был прикован к подвеске. Он только сейчас разглядел, что она представляла из себя пустой бесцветный шарик, а блестело что-то похожее на испускающий свет материал, находящийся внутри него. Он никогда еще не видел такого рода флуоресцирующих материалов. Джао Юниланю казалось, будто внутри шарика спрятан огненный клубочек, горячий и словно одушевленный. Не то, что возможно каким-либо способом воссоздать в человеческом мире. Проще говоря, казалось, что внутри что-то живое. Глядя на мерцающий огонек, он чувствовал, как в груди разливается необъяснимое чувство безграничной теплоты и узнавания. Однако Джао Юнилань тут же понял, что ведет себя невежливо, пялясь на чужую вещь. Он отвел взгляд и будто невзначай произнес. «Вы радиации не боитесь? Я слышал, что такие яркие штучки не очень хорошо носить на теле». Шэнь Вэй засунул подвеску обратно под одежду и на несколько мгновений, прижимая к себе, лишь слегка улыбнулся в ответ. Джао Юнилань не был слишком любопытным, и, увидев, что профессор не желает обсуждать этот вопрос, тут же постарался сменить тему. Подняв руки, он застегнул пуговицы пальто, попутно пряча высунувшийся кусочек пижамы. «Эта шпана только снаружи кажется сильной. Чего их бояться-то? Вы уже ужинали? Пойдемте, приглашаю на ночной перекус, как раз поможет вам успокоиться». Шэнь Вэй улыбнулся. «Как можно? Это мне следует пригласить вас», — ответил он, не забыв, однако, оглянуться на привязанных к столбу отморозков. Немного поколебавшись, он добавил. «Если честно, им совсем нелегко». Отвернувшись от профессора, Джао Юнилань лишь закатил глаза. Затем, вспомнив, он развернулся и спросил. «Точно. Профессор Шэнь живет тут неподалеку. И как это я вас никогда не видел раньше?» Шэнь Вэй удрученно отвел взгляд. «В этом городе два человека могут проживать рядом, но никогда не замечать друг друга. Однако может случиться и так, что, встретившись, они будут видеться каждый день. Думаю, можно назвать это судьбой». Джао Юньлань пару раз хохотнул, не принимая его слов близко к сердцу. Как человек, практически все время проводящий дома, он не то что людей поблизости, он и соседей на лестничной площадке не знал, и иллюзорные вещи типа судьбы ни в грош не ставил. Шэнь Вэй молча последовал за Джао Юньланем, отставая на полшага. Понимая, что Джао Юньлань не может его видеть, взгляд профессора изменился. Спрятав померкшие глаза за линзами очков, он пристально уставился в спину шедшего впереди мужчины, словно сдерживая в себе страстное желание. Глава 23. Конус Шанхэ, часть 3. Даже несмотря на то, что встречались они всего несколько раз, Джао Юньлань явно чувствовал симпатию со стороны Шэнь Вэя. Тем не менее, стоило ему самому слегка намекнуть или хоть как-то постараться что-то предпринять, как Шэнь Вэй тут же поступал не хуже Сюаньзана перед ведьмой. Как замшелый камень был он слеп и глух. Взоры его приятны были иные видения. Лепету слов любовных был закрыт его слух. Джао Юньлань никогда еще не встречал человека, похожего на Шэнь Вэя. Благовоспитанного, не пытающегося ни с кем сравниваться, ровно относившегося ко всем вокруг и ни за что не опускающегося до сквернословия. Но словно древний муж, сошедший со страниц Святого Писания, все еще несущий на себе отпечаток прошлого и никак не соответствующий текущим временам. Джао Юньлань все никак не мог разгадать его истинные намерения. В районе, где жил Джао Юньлань, был первоклассный ресторан западной кухни, и он поначалу раздумывал пойти туда, потому что место идеально подходило для свидания. Разнообразие блюд и бесконечные их вариации, как ничто другое, годились для создания романтичной атмосферы. Но, во-первых, Шэнь Вэй, скорее всего, туда не пошел бы, а во-вторых, от мысли о холодных, пережаренных или, наоборот, недоваренных блюдах Джао Юньлань тут же затошнило. С таким трудом заполучив профессора, Джао Юньлань не собирался его вот так упускать. Поэтому, приняв спокойный и расслабленный вид, он привел его в маленький ресторанчик, в котором уже заказал еду. Он дополнил заказ чашкой супа с хунь-тунь и еще парочкой разных закусок. Их стол вскоре начал ломиться от горячих блюд. В это время ресторанчик был почти пуст. Посетители отсутствовали, поэтому они, спокойно усевшись за столом, принялись расслабленно ужинать. Поболтав немного, Джао Юньлань упомянул Ли Цянь. Она призналась в убийстве бабушки. Теперь ее дело передали в Генеральную прокуратуру. Отец отказался от нее. Я слышал, мать на суде дважды теряла сознание и также отказалась от нее. Вот уж не понимаю, о чем они раньше думали. Пока неизвестно, какое наказание ей предстоит. Адвокат, конечно, может постараться что-либо сделать. Да и то, что она сама осозналась в содеянном, суд также может учесть при вынесении приговора. Помолчав долгое время, Шэнь Вэй со вздохом сказал: «Я плохо учил ее». Почти умирая от голода, Цзяо Юньлань набил рот жареным рисом, поэтому, не имея возможности что-либо сказать, он поднял голову и пораженно уставился на профессора, взглядом выражая свою мысль: «А вы-то тут при чем?» Низко опустив голову, совершенно потерявший аппетит Шэнь Вэй через силу отпил немного бульона. «Ранее, если с учениками случались какие-либо неприятности, учителя также признавались виновными, ведь именно они, вместо того, чтобы прививать мудрость предков и развеивать сомнения учеников, научили их». Должно быть, следующие его слова были слишком неблагоприятны на слух, поэтому Шэнь Вэй, нахмурив брови, вдруг замолчал. «Что за чушь я сейчас услышал? Интересно, это в какой эпохе-то действовали такие феодальные распорядки?» Глубоко внутри спросил сам себя Цзяо Юньлань. Конечно же, находясь рядом с Шэнь Вэем, ему также хотелось показать себя образованным человеком, поэтому, тщательно проживав собственные мысли с жареным рисом, он их проглотил. Хотя Шэнь Вэй и избегал его всеми правдами и неправдами, сейчас, сидя за одним столом, он ничуть не казался обремененным этим, наоборот, его настроение, казалось, стало лучше. Он, как и всегда, внимательно слушал и был заботлив. Стоило Цзяо Юньланю бессознательно протянуть палочки к одному из блюд в третий раз, как тарелочка тут же была придвинута поближе к нему. Шэнь Вэй даже забрал горячий чайник к себе и сам принялся разливать чай по чашечкам для обоих. Заметив это, Цзяо Юньлань быстро сказал: «Оставьте, я и сам могу». «Горячо, не трогайте». Отклонив легонько его руку, Шэнь Вэй сам налил чай в чашечку. «Вы едите слишком быстро. Это не слишком хорошо для желудка». Тщательно вытерев рот, Цзяо Юньлань вздохнул. «Просто я еще ничего не ел сегодня вечером, поэтому сильно проголодался. Обычно я тщательно все прожевываю». Увидев улыбку Шэнь Вэя, Цзяо Юньлань тут же решил воспользоваться возникшей атмосферой в свою пользу. Как вдруг столик, за которым они сидели, покачнулся, отчего стоявшая на нем пустая чашка полетела вниз и разбилась бы, не успея Цзяо Юньлань вовремя подхватить ее на лету. Лампочки в зале слегка закачались. Шэнь Вэй спросил: «Землетрясение?» Толчки быстро прекратились. Цзяо Юньлань хотел было что-то сказать, как вдруг у него в солнечном сплетении возникло странное чувство, словно падаешь с высоты во сне и резко просыпаешься с дрожью в сердце и пустотой в груди. «Что-то высвободилось наружу», словно прозвучало в душе Цзяо Юньланя. Может, жареный рис оказался слишком холодным, или же каша слишком горячей, но, намешав горячую, кислую и кисло-сладкую пищу, Цзяо Юньлань лишь сильнее нагрузил желудок. После того, как странное чувство в его груди исчезло, уже не бурлящий от голода желудок также решил последовать примеру и внезапно резко, будто его проткнули иглой, заболел. Цзяо Юньлань слегка поежился. «Что случилось?» — спросил Шэнь Вэй. «Ну...» — Цзяо Юньлань, сгорбившись, оперся локтями о стол. Шэнь Вэй придержал его за плечо. «Где болит? С желудком плохо?» Тем не менее, даже чувствуя недомогание, Цзяо Юньлань не упускал случая пофлиртовать. Уцепившись за запястье Шэнь Вэя, он провел ладонью по тыльной стороне его руки, не надавливая, легонько, что-то между соблазнением и случайностью, и слегка гнусавым голосом произнес: «Ну, что можно сказать? Вы действительно как в воду глядели». Ну и как теперь после этого его называть? Шэнь Вэй, оказавшись в такой ситуации, даже не знал, поэтому он быстро выдернул руку. «Я закажу вам чашку горячего супа». Так и не понявшему, засмущался Шэнь Вэй от его прикосновения или отклонил его, Цзяо Юньланю только и оставалось, что выпрямить спину и как джентльмену улыбнуться в ответ. К сожалению, ему не удалось удержать улыбку надолго. Расплата наступила незамедлительно, и колики в его желудке усилились. Не сдержавшись, Цзяо Юньлань согнулся от боли, а на его лбу выступила испарина. Естественно, перед этим он не забыл тихонечко подозвать официанта и расплатиться по счету. Шэнь Вэй заказал чашку горячего супа с пельмешками, но Джао Юнилань, выпив лишь небольшое количество бульона, замахал рукой, отказываясь пить дальше. К этому моменту его губы уже слегка побледнели от боли. Всмотревшись в его лицо, Шэнь Вэй спросил: «Мне отвезти вас в больницу?» Джао Юнилань тут же постарался через силу выдавить улыбку. «Все не так уж серьезно, незачем ехать в больницу. У меня дома есть лекарства». Опершись на стол одной рукой, он попытался подняться, но, сдавшись на середине, вновь сел на место. На лице Шэнь Вэя появилось серьезное выражение. «Нет, вам надо поехать в больницу». Обняв живот одной рукой, второй Джао Юнилань ухватился за Шэнь Вэя. «Если мы поедем в больницу, они заставят меня глотать бариевую кашицу. Она воняет краской, или начнут пихать в меня трубки, а я лучше умру, чем соглашусь на гастроскопию. Умоляю, не дайте мучить меня». Шэнь Вэй нахмурил брови. «Более того, я так хотел пригласить вас на спектакль завтра, и билеты уже... Сдайте их». Не дослушав, тут же прервал его Шэнь Вэй и подхватил за руку, бережно поднимая с места. «Я не пойду». Повернув голову в сторону, он позвал. «Девушка, если вас не затруднит, принесите...» Слово «счет» еще не успело слететь с его губ, как официантка подошла к ним со счетом и сдачей в руках. Эти его флиртующие трюки. Шэнь Вэй пристально уставился на Джао Юниланя, задаваясь про себя вопросом, и за что он его так до смерти любит? Низко опустив голову и смотря на кончики туфель, Джао Юнилань самодовольно ухмыльнулся. Наконец, так и не сумев сломить упорно сопротивляющегося Джао Юниланя, Шэнь Вэй сдался и привез его домой. Он впервые попал в квартиру Джао Юниланя. Еще не успев включить свет, он первым делом споткнулся о валяющийся у порога раскрытый зонтик. Учитывая, что дождей в Лунчене идет мало, и последний раз это было с полмесяца назад, подобный факт многое говорил о ленивом грибе, коим должен был быть хозяин, что так и не удосужился убрать ненужный предмет. Еще один взгляд, и он тут же наткнулся на кипу одежды, возвращенной после стирки и сваленной возле обувного шкафа. Судя по квитанции, это было 2 дня назад, и надевать ее, похоже, не очень-то и спешили. Шэнь Вэй скользнул взглядом дальше, обнаружив валяющееся на диване нижнее белье, жилетки и брюки, затем кровать, заваленную разными книгами, старыми манускриптами и новыми изданиями, вперемешку, а также находящийся в спящем режиме ноутбук, полускрытый одеялом. На кровати не то что лежать, там даже сидеть места не было. Бросив на Джао Юниланя полный неудовлетворения взгляд, Шэнь Вэй опустил его на единственный незанятый участок дивана и, нагнувшись, принялся собирать предметы, валяющиеся на кровати. Скукожившись на диване, Джао Юнилань, одновременно испытывающий и боль, и блаженство, беззвучно сглотнул, глядя на длинные ноги Шэнь Вэя. Обернувшись к нему, Шэнь Вэй спросил: «Куда вы обычно убираете эти вещи?» Джао Юнилань ответил: «Днем на кровать, ночью на пол». Шэнь Вэй вздохнул. С момента встречи с Джао Юньланем частота его вздохов лишь увеличивалась. Шэнь Вэй быстро собрал книги и, расчистив немного места на столь же захламленном столе, сложил их в 2 стопки. Убрав ноутбук на прикроватный столик, он повернулся к Джао Юньланю. «Прилягте пока, я отдам вам лекарство». «Лекарство, кстати, а где оно?» Джао Юньлань жестом показал на тумбочку под письменным столом. Шэнь Вэй, не подумав, продолжил: «Снимите пальто и ложитесь в кровать». Джао Юнилань, поколебавшись, ответил: «Боюсь, если я его сниму, вы скажете, что я к вам пристать пытаюсь». Протянув руку, Шэнь Вэй потрогал его лоб, попутно стирая с него холодный пот, выступивший, несмотря на окружающий холод. В то время, пока Шэнь Вэй только и мог думать, насколько нехорошо тому было и насколько его собственное сердце болело от желания перетянуть всю боль на себя, этот бесстыдник, все так же озорно улыбаясь, трепал языком. Действительно, просто бесполезная трата чувств. Поэтому Шэнь Вэй с окаменевшим лицом ответил: «Что за вздор? Просто снимите его и ложитесь». Джао Юнилань сразу же, нисколько не стесняясь, сбросил пальто и стянул брюки, оказавшись перед Шэнь Вэем в полураспахнутой пижаме на голую грудь. От такой демонстрации щеки Шэнь Вэя тут же заолели. Бесстыдно демонстрируя хорошее телосложение, Джао Юнилань ответил: «Ну, вы же сами просили раздеться». Быстро отведя глаза, Шэнь Вэй положил подушку в изголовье кровати и расстелил одеяло. «Где у вас чашки? Я налью вам воды». «Джао Юньлань, почему ты без носков?» Сидя на краю кровати, Джао Юньлань снял ботинки, явив на свет две босые и закоченевшие конечности. Джао Юньлань с полным безразличием в голосе ответил: «Я ж просто спустился вниз покушать, стирай их потом еще». Он не успел закончить, потому что руки Шэнь Вэя тут же обхватили его ступни. Несмотря на их необычно низкую температуру, руки профессора оказались чуть теплее, чем совершенно заледеневшие ноги. Джао Юньлань, опешив, постарался отодвинуться, но, крепко удерживая ступни, пальцы Шэнь Вэя уже сильно надавливали на акупунктурные точки снизу. Джао Юньлань попросил: «Не надо. Остановитесь, я сегодня ноги еще не мыл. Эй!» «Больно?» – нахмурился Шэнь Вэй. «Кровь не циркулирует. Моих слабых познаний не хватит, чтобы облегчить боль в желудке. Ты...» Тут он вдруг осознал, что тон его слов звучал слишком интимно, и тут же опустил голову и замолчал. От массажа ноги Джао Юньланя начали неметь, но, поддерживая имидж, он не решался вопить или материться, так что ему только и оставалось, тихо помирая изнутри и внешне контролируя корчи на лице, притворяться спокойным. Вскоре он почувствовал, что его ступни чудесным образом согрелись, и вверх по ногам начало подниматься приятное ощущение. Однако Шэнь Вэй тут же не замедлил сунуть их под одеяло. Профессор принес ему лекарство, налил теплой воды и проследил за тем, чтобы он его полностью выпил. Некоторое время они оба молчали, отчего в комнате воцарилась неловкая атмосфера. Пижама на Джао Юньлане действительно соответствовала его распущенному стилю. Имея всего пару пуговичек и почти ничем не сдерживаемые полы открывали грудь до самого пояса, где под сбившейся на бок тканью можно было отчетливо разглядеть красивые мышцы пресса. Шэнь Вэй снова заставил себя отвести взгляд и поднялся осмотреть квартиру. Заметив остатки хлеба и паковочную тару в мусорной корзине возле кровати, он спросил: «Что вы сегодня кушали?» Джао Юньлань, откинувшись на кровати, молча ткнул пальцем в корзину. «За весь день?» Лицо Шэнь Вэя становилось все более и более мрачным. «А что насчет вчерашнего вечера?» «Вчера я с несколькими приятелями перепил, даже и не помню». Шэнь Вэй едва сдержался, чтобы не вспылить. Помолчав некоторое время, он постарался как можно спокойнее спросить, не выдавая своего возмущения: «Вы так проводите все дни?» Джао Юньлань ответил: «А что случилось?» Мрачно взглянув на него, Шэнь Вэй молча прошел на кухню и, открыв холодильник, некоторое время обозревал пустые полки. Затем достал из него пачку просроченного молока и полпачки корма для кошек. Вот тут Шэнь Вэй наконец осознал, до какой степени он зол на Джао Юньланя. На тыльной стороне руки, придерживающей дверцу холодильника, от напряжения проступили голубые вены. Затем с громким «бам!» холодильник был захлопнут. Глава 24. Конус Шанхэ. Часть 4. Наконец, хорошо покопавшись, Шэнь Вэй в самом дальнем углу холодильника нашел пакетик с яичным супом быстрого приготовления, срок годности которого пока еще не истек. Помимо кипятка и лекарства, это оказалось единственной съедобной вещью в похожей на собачью конуру квартире Джао Юньланя. Непонятно, когда закуривший Джао Юньлань оперся на край кровати и, прищурившись глаза, посматривал на хлопотавшего профессора. Он раздражающе ухмылялся, и было непонятно, какие именно мысли крутились у него в голове. В два широких шага, добравшись до него, Шэнь Вэй невозмутимо выхватил сигарету из его рта, также невозмутимо затушил бычок в пепельнице и только после этого поставил чашку со свежезаваренным супом на прикроватный столик. «Пейте». Моргнув, Цзяо Юнилань молча пристал с места, поднял чашку и принялся прихлебывать, недоумевая. Даже с грабителями на улице Шэнь Вэй был обходительным. Так чего он сейчас на него взъелся-то? С минуту поразмышляв о причинах такого поведения, он пришел к выводу, что все дело в его неотразимой красоте, и что Шэнь Вэй точно пал ее жертвой и влюбился в него. Шэнь Вэй просто терялся в догадках, как сидящему перед ним человеку удается быть настолько занятым. Даже попивая суп и явно не желая оставлять ни капли, тот занимался самолюбованием. Он вновь окинул квартиру взглядом, и увиденное нравилось ему все меньше и меньше. Шэнь Вэй просто не понимал, как можно было жить в такой обстановке. Даже приговоренный к смертной казни преступник перед самой казнью имел право на горячий обед, так как человек мог добровольно обречь себя на холод и голод. Он наклонил голову и еще раз взглянул на Цзяо Юньланя, подозревая, что даже в случае его смерти никто просто не подумает пойти и поискать его хладный труп. Цзяо Юньлань услышал, как молчавший до этого профессор вдруг ни с того ни с сего произнес: «Офицер Цзяо, вы уже не молоды, добились блестящей карьеры, самое время познакомиться с хорошей девушкой и создать семью». Цзяо Юньлань тут же поперхнулся и так превышающим все нормы содержания приправ супом едва не выкашлял легкие в чашку. Рука Шэнь Вэя нервно дернулась, но он тут же опустил ее, прижав к боку и накрепко сжав кулак, вонзаясь ногтями в ладонь. Цзяо Юньлань, не ожидавший, что его противник вдруг сыграет не по правилам и пойдет с такой карты, на короткий миг растерялся, не зная, что предпринять. Однако через секунду нашел способ. Отставив чашку на тумбочку, он перешел в решительное наступление, всеми силами изображая страдания. «Вы ведь не могли не заметить, что я пытаюсь за вами приударить?» Сознательно медленно, делая паузы между словами, мягко произнес Цзяо Юньлань. Не спеша подняв голову, он посмотрел Шэнь Вэю в лицо и только потом перевел взгляд вниз, скользнув по стоящей перед ним фигуре. С точки зрения Шэнь Вэя, взгляд Цзяо Юньлань был наполнен разочарованием. Его лицо словно поникло от невыносимых страданий. Шэнь Вэй тут же почувствовал, словно кто-то вонзил ногти в самую уязвимую часть его сердца. Краем глаза заметив его реакцию, Цзяо Юньлань понял, что добился своей цели. Усмехнувшись в глубине души, он, тем не менее, никак не показал своей радости. Все так же удерживая печальное выражение, он вяло махнул рукой в сторону Шэнь Вэя. «Благодарю вас за сегодня. Со мной все в порядке, думаю, вы можете уже идти». Цзяо Юньлань внутренне уже подготовился действовать. Если Шэнь Вэй действительно подойдет к нему, он собирался, тут же подскочив, заключить его в объятия и выдать самую лучшую из имеющихся в его запасе реплик. Вот чего он действительно не мог предположить, так это того, что профессор просто промолчит в ответ. В затянувшемся молчании, все еще не понимая, где именно он допустил ошибку, Цзяо Юньлань хотел уже поднять глаза и посмотреть, наконец, на его реакцию. Как вдруг Шэнь Вэй глухим голосом ответил: «Тогда отдохните хорошенько». После этого он, даже не повернувшись ни разу, действительно просто ушел. Цзяо Юньлань задумался. «Что это за ситуация-то? Может, ему сегодня вообще рот раскрывать не надо было?» Надолго застыв, Цзяо Юньлань несколько раз прокрутил в голове все произошедшее. Затем откинулся на подушку. Он прямо не знал, какими словами описать то, что сейчас чувствовал. Наконец, когда его голова уже начала кружиться от мыслей, потянувшись к прикроватной тумбочке, он вынул лежавший там календарь-справочник. Пролистнув до текущего дня, он прочитал два написанных слова «избегать брака» и, наконец, решил свалить все события дня на неудачный год. Обида, переполнявшая его, походила на засунутую насильно в горло и застрявшую там паровую булочку. У него даже в глазах потемнело. Джао Юнилань решил, что сегодня у него нет настроения ни для игр, ни для поисков в интернете. Вместо этого он, выключив свет, просто лег спать. Около полуночи на улицах воцарилась тишина, а большая часть близлежащих строений окутала тьма. Шум машин, проезжавших внизу, также заметно утих. Лишь иногда непонятно откуда взявшиеся проблески света отражались от оконных стекол, не пробиваясь через плотно задернутые занавеси. В тот момент, когда часовая и минутные стрелки на мгновение сошлись вместе, наручные часы Джао Юньланя, которые он позабыл снять перед сном, едва слышно звякнули. Тут же их, казалось бы, спящий мертвым сном хозяин внезапно открыл глаза. В темноте снаружи раздался громкий звук колотушки ночного сторожа. Он словно появлялся из ниоткуда и исчезал в никуда. Через мгновение звук раздался совсем близко, и обычный мужской голос, монотонно, четко проговаривая каждый слог, заговорил, словно прямиком в уши Джао Юньланя. Будто отдавая последний долг усопшему, голос произнес: «Дорогу посланцам тьмы! Живые души должны отступить!» После чего три раза стукнул колотушкой. Занавески на окне Джао Юньланя, закрытые весь день, автоматически распахнулись, обнажив распустившиеся на окнах морозные цветы. Сквозь щели в окна проник белый свет, тихо замерший снаружи. Встав с кровати, Джао Юньлань поправил одежду и произнес: «Пожалуйста, проходите». С легким звяк защелка на окнах раскрылась, и окна сами по себе вдруг раздвинулись. В ноздри ударил проникший снаружи ледяной ветер, смешанный с морозной стужей, и оголенные участки кожи Джао Юньланя тут же покрылись мурашками. Темная тень с бумажным фонариком в руках проплыла в окно, находящееся на 16-м этаже квартиры. Этот человек был сделан из бумаги, ростом с обычного человека. На белом, словно и звездка лице, углем были нарисованы неподвижные глаза. Когда он поднял голову, обнаружился огромный, словно таз для крови, рот. По сравнению с ним, старика У с улицы Гуанмин-4 можно было спокойно заявлять на конкурс красоты. Джао Юньлань неторопливо вынул из ящика тумбочки керамическую чашку, лежавшие сбоку от нее ритуальные бумажные деньги и курительные свечи. Он вставил пару свечей в небольшую выемку на краю чашки и поджег их, сдул огонь и только затем сдержанно кивнул в сторону гостя. «Прошу прощения за недостойное угощение. Посланец тьмы, вы проделали весь этот путь. У его чести есть ко мне дело?» Огромный рот бумажной фигуры дернулся, словно радуясь подношению и благодаря за него. В человеческом мире большинство высокопоставленных людей смотрят на всех свысока, и никогда еще никто не оказывал уважения посыльным преисподней. Никто, кроме действующего усмирителя душ, воистину добродетельного и тактичного. Забывая даже о серьезных делах, такие небольшие пустяки он не забывал никогда. Бумажный человек, сложив руки в знак приветствия, согнулся в благодарственном поклоне. Последний раз, когда сбежал голодный призрак Ямараджа, сильно разгневался и издал приказ провести тщательную проверку всех трех сфер. С того момента души живых, души умерших, ожидающие наказания и так далее, все были проверены и зарегистрированы, а книга жизни и книга смерти были объединены в одну. Этот ничтожный получил приказ от 10 царей преисподней преподнести один из экземпляров книги добродетельному государю. Закончив говорить, бумажная фигура, достав переплетенный в черную кожу том, обеими руками передала его Джао Юньланю. Внешне книга выглядела довольно обычной. Обложка на ощупь походила на выделанную коровью кожу. Если бы не ее нереальная легкость, казалось, будто в ней всего пара страниц. Джао Юнилань, взвесив ее на руке, потер пальцами обложку и понюхал странички. «Бумага, изготовленная из коры фусан, записи о жизни и смерти, слабостях и заслугах, выполнены чернилами из рыбы-иглы, для каждой из душ нанесены письменные заклинания, не так ли?» Бумажный посланец тьмы, не торопясь, ответил. «Добродетельный государь воистину проницателен. Этому ничтожному нет никакой нужды сообщать вам о назначении данной книги. Имея талисман с полным именем человека и 8 знаками, произнес Джао Юнилань, или используя талисман вместе с волосом человека, можно проследить его жизненный путь, предыдущие воплощения и после смерти». Примечание переводчика. 8 знаков. Служит для обозначения года, месяца, дня и часа рождения человека. Говоря, он пролистнул пару страничек книги, из которой вдруг выпал тонкий бумажный листок. А? Ордер на арест? Листок из сюаньчэньской бумаги оказался совершенно пустым, но едва Джао Юнилань коснулся его рукой, из него тут же поднялся черный дым, внутри которого появилась похожая на человеческую фигура – с крупной безволосой головой, покрытой саркомой и искривленной шеей. Точь-в-точь, как та тварь, что была обезглавлена рассекателем душ. Джао Юнилань, не подав и вида, невозмутимо спросил. «Что это?» Посланник тьмы ответил. «Данное существо – звероподобный человек под названием Сумрачный Скот. Он способен издавать человеческую речь, однако по натуре очень свирепый и лютый, через каннибализм способен поглощать души умерших, опасается света и огня. Ежели достопочтенный государь его увидит, ему необходимо соблюдать осторожность. Дозволено убивать». Сумрачный скот. Посланник тьмы упомянул многое, но не сказал ни слова о том, откуда эти существа появились, какова их сущность и почему они должны быть убиты. Непонятно отчего, Джао Юнилань ощутил, что за версией звероподобный человек скрывается иное, слишком сложное для понимания толкование. Отведя взгляд, он вложил ордер на арест сумрачного скота внутрь обернутой в черную кожу книги и, добавив еще пригоршню ритуальных денег в керамическую чашу, с улыбкой произнес: «Благодарю за услугу». Фигура посланника отвесила почтительный поклон, и огонь в керамической чаше тут же вспыхнул, мгновенно сжигая ритуальные деньги дотла. Посланник подвернул рукава одеяния, и чаша тут же оказалась абсолютно пустой. Ни следа пепла от денег и свечей. Он удовлетворенно кивнул. Этот недостойный удаляется. Белый фонарик несколько раз мигнул, и фигура посланника тут же испарилась в воздухе. Он даже был настолько вежлив, что закрыл окна на защелку и задернул занавеси. Рассекатель душ, 4 святыни, сумрачный скот и стоявший за всем этим хозяин. Лежавший навзничь поверх уже остывшего одеяла на кровати Джао Юнилань все никак не мог заснуть. Он уже отбросил думы о том, как попал в просак с Шэньвэем, как незначительные мелочи. В голове мелькало множество иных мыслей в попытках додуматься о причинах и следствии. Ночь постепенно становилась все темнее. Его размышления также становились все глубже, и вдруг из ниоткуда Джао Юниланя посетило какое-то неблагоприятное предчувствие. Половину ночи толком не спавший Джао Юнилань глубоко за полночь вновь почувствовал себя плохо. Он встал и принял еще лекарство. Его беспорядочные условия жизни, продолжавшиеся уже довольно давно, вкупе с холодной пищей, привели к хроническому гастриту и начинающейся язве, которые иногда, как сейчас, обрушивались на него разом, заставляя страдать. Именно поэтому, когда в 7 утра раздался звонок в дверь, только недавно заснувший и, естественно, совершенно не выспавшийся Джао Юнилань сейчас походил на бешеную собаку. Бешеная собака, как можно судить по названию, абсолютно бесчувственная, готовая укусить любого существо. С большим трудом подняв себя с кровати, с ноющим от боли телом, Джао Юнилань очень медленно передвигался в направлении к двери, в В процессе, уже размышляя про себя, какой именно из 10 великих пыток он подвергнет стоящего за ней человека. Распахнув дверь, он увидел стоящего за ней Шэньвэя с большим количеством пакетов в руках. Застыв на пару секунд, Цзяо Юньлань тут же стремительно попытался сменить зверское выражение лица на «Да здравствует Новый год!». Но, учитывая все еще не проснувшийся мозг, его тело просто не поспело за мыслью. Именно поэтому на его лице родилось что-то среднее между зверством и новогодней радостью. Если описать точнее, то получилось нечто похожее на «Да здравствует зверский Новый год!». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.